Эпилог. Расплата. Таисия. Я сижу на краю продавленной кровати в убогой комнате на окраине Москвы. Кусаю ногти до крови. Все рухнуло в один миг. Деньги, статус, даже половина моих вещей остались в том проклятом отеле. В кармане жалкие 5000, а в голове только одна мысль. Какого хрена? Черт! Швыряю смартфон на кровать. Он отскакивает и падает на грязный ковер. Лучше бы я попала в тюрьму Доминиканы. Там, по крайней мере, всегда тепло и кормят. Роман сидит напротив. Ничтожный трус стучит трясущимися пальцами по столу. Его ломает. «Если бы ты не лезла ко мне, ничего бы не случилось!» Шипит, как затравленный кот. «Жил бы сейчас с отцом на всем готовеньком!» Я вскакиваю, с трудом подавляя желание вцепиться в смазливую морду. «Ты сам не мог отказаться?» Мой голос хрипит от злости. «Или твои мозги давно переехали в штаны?» Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но дверь внезапно распахивается с такой силой, что стена дрожит. «Похоже, у вас гости!» Ледяной голос Марка режет воздух. Я застываю. В дверях стоит он. Высокий, уверенный, с проклятыми холодными глазами. За ним Ксения, гордая и довольная, и двое мужчин в строгих костюмах. Полиция? Не похоже. «Что вам надо?» Стараюсь казаться уверенной, но голос предательски дрожит. «Правосудие». Ксения скрещивает на груди руки. Голубые глаза горят ненавистью. Один из мужчин бросает на стол папку. «Таисия Валерьевна, вы подозреваетесь в мошенничестве, подделке документов и попытке отравления господина Фатахова Алексея Петровича». Кровь стучит в висках. «Это бред!» — кричу я, ощущая себя загнанным зверем. «Мысли могут материализоваться? Вы ничего не докажете!» Марк улыбается. Улыбка дьявола леденит душу. «У нас есть записи с камер наблюдения и свидетели». Роман белеет, как мел. «Я тут ни при чем!» Он вскакивает, руки трясутся. «Это все она!» Пятится к двери в желании смыться. «Ты изменял мне с ней!» Ксения смотрит на него с презрением. «И использовал в корыстных целях связи и влияние моего отца. Не хочешь раздать долги?» «Я...» Роман задыхается. Мертвое бледное лицо покрывается испариной. «Это не наказуемо!» «Смотря в каком размере». Марк наклоняется ко мне, его дыхание обжигает кожу. «Вам обоим есть что терять? Или вы предпочитаете тюрьму?» Чувствую, как злость съедает меня изнутри. «Нет, я не сдамся так легко». «Что вы хотите?» Шиплю чуть слышно. «Чтоб ты исчезла. Допустим, где-нибудь в Магадане или на Камчатке». Ксения добавляет короткое. «Навсегда?» «Ни за что!» вырывается у меня. «У меня нет денег, чтобы начать новую жизнь! Я остаюсь в Москве!» Но мужчины в костюмах словно ждали этих моих слов. Они, не церемонясь, берут меня под руки. «Государство займется твоим будущим!» кричит мне вслед Ксения. «Меня уводят, но я не сдаюсь. Я еще вернусь, и тогда они все пожалеют». 3 года спустя. Ксения. Я стою на террасе нашего большого дома. Гляжу, как Саша гоняет по саду с собакой. Чувствую себя бегемотиком. Живот уж очень большой, совсем не такой, как с девочкой. Через месяц на свет должен появиться наш с Марком сын. «Думаешь, он будет таким же непоседой, как Саша?» Муж обнимает меня сзади, губы с нежностью касаются шеи. «Что сказал врач о сроках для занятия сэ?» «Замолчи, ненасытный!» Я смеюсь, вожу головой, пытаясь избавиться от сладкого плена. «Мама!» Из дома доносится звонкий голосок, и через секунду на террасу выбегает Алиса. Темные кудри растрепаны, а в руках плюшевый заяц, без которого она не может спать. «Ой, а кто это тут проснулся?» Я с трудом наклоняюсь, подхватывая дочь на руки. «Я хочу кашу!» Алиса тыкается носом мне в шею. «Кашу?» Марк поднимает бровь. А как же твои любимые блинчики? Блинчики потом. Алиска хохочет. Когда дед приготовит их Блатику? Ну уж нет. Я смеюсь вместе с ней. Зачем ждать так долго? Ловлю взгляд мужа. В черных глазах столько любви, что дыхание перехватывает. Он обнимает нас обеих, и Алиса тут же тянется к нему, требуя, чтобы он взял ее на руки. Предательница! Притворно дуюсь, и наш солнечный колокольчик смеется еще громче. Отец, который теперь живет рядом, каждый день наверстывает упущенное с сыном. Он выходит в сад с баскетбольным мячом, предлагает Саше, кивая на спортивную площадку. Разомнемся. Пап, ты опять будешь поддаваться? Забыл, что я уже не маленький? Он смеется на пару с хохотушкой Алиской. Для меня ты всегда будешь маленьким. Улыбается папа. Ты счастлива? Марк спрашивает чуть слышно. Мягкие губы касаются виска. Я закрываю глаза. Да. Одно слово, но в нем собрано все. И благодарность за то, что он не оттолкнул меня тогда, в самом начале, а помог добиться справедливости. И радость от того, что мы построили нашу жизнь такой, о которой я даже не мечтала. Благодарность за каждый день, что просыпаюсь в его объятиях. За счастье воспитывать Алису и ждать сына. В мыслях легкая грусть, что мама не увидела при жизни всего этого. Но главное, у нас есть уверенность в будущем, и это самое важное. Я прижимаюсь к Марку. Мы справились? Да. Он снова целует шею, давая обещания, которые всегда выполняет. И это только начало.